я могу понять очень довольствие. Да. Здравствуйте. Да. Скажите, по данному номеру, Валентина Михайловна, я могу услышать? Слушайте. Звонок из Сбербанка России. Меня зовут Журавлева Ирина Владимировна, главный специалист. Наш с вами разговор записывается. Я вас правильно поняла? Вы и есть Валентина Михайловна? Да. Обращаемся из управления по работе с проблемной задолженностью в отношении вашей кредитной карты, по которой 11 879 рублей зафиксирована просроченная задолженность. Так как идет нарушение условий кредитного договора, согласно 307 статьи Гражданского кодекса, на вас возлагается обязанность сумму просроченного платежа разместить на счет до завтрашнего дня включительно. Каким способом поступит платеж сегодня либо завтра? Отрицаю наличие задолженности. Не поняла еще раз. Пожалуйста, обратитесь в отделение, если вы отрицаете выписку, вам предоставят, что у вас есть задолженность. 170 зачем мне дней, это надо? Она за вами уже фиксируется. Валентина Михайловна, так если вы не готовы урегулировать данный вопрос и не заинтересованы в решении данного вопроса, тогда вы прекрасно понимаете, что дальше банк будет решать вопрос в принудительном порядке по выставлению всей суммы единовременно одним платежом. И дальше, так как вы пенсионер, да, соответственно, основной источник дохода, понимаете, что далее будет наложение ареста на вашу пенсию, и 50% будет списываться в счет погашения данных обязательств. Вы считаете, это выход из ситуации? Я не считаю, что я кому-то что-то должна. Но вы прекрасно понимаете, что банк в любом случае это докажет. Откуда вы знаете, что да, я понимаю, а что я не понимаю? Вы каждое предложение начинаете, что вы прекрасно понимаете. Ну, потому что это ваши последствия. Вы взяли денежные средства. Да нет, подождите, средства. Это ваши последствия. Это то, что вы себе придумали. А я не считаю, что я кому-то значит, что-то должна. Но вы себе придумали, что я но что-то ваше... там должна понимать. Но это ваше личное мнение. Да, конечно, мое личное мнение, а не соседское. Вы же тоже сейчас высказываете мне свое личное мнение, подменяя его, как будто я это понимаю. Я это знаю, там, и я это должна понимать. Но это ложь. Вы сами себе это все придумали. Возвращайтесь на землю. Валентина Михайловна, то есть на данный момент вы не готовы решать вопрос с данным платежом? У меня нет никаких вопросов. То есть обязательства перед Сбербанком вы не готовы исполнять? У меня нет никаких обязательств. То есть задолженность закрывать? У вас и задолженность есть кредитная нет. Карта. Аутотренинг на меня не работает. Нет у меня никаких задолженностей. Ну, я вас услышала, тогда в кратчайшие вы сроки поняли. За вами может быть закреплен сотрудник группы выездного взыскания, который будет направлен по адресу, который вы оставляли, да, то есть на улице Ира 3. Соответственно, он вам с вами лично будет вести диалог и предпринимать какие-то уже решения, да, передавать документы либо в суд, либо в коллекторское агентство. Да, ради бога, только срок, разница какая. Подождите, не простите, а какая разница, диалог у нас по телефону или личный, или вы думаете, при личной встрече что-то изменится, я как что-то другое скажу? Да, сотрудник банка будет понимать, действительно заинтересована в решении а данного вопроса а вы сейчас как думаете, не понимаете, заинтересована я или нет? Валентина Михайловна, но вот по крайней мере мне понятно, что вы не заинтересованы. Но при этом сотрудник обязан. Что сотрудник? Я не понимаю, в чем разница. С вами... Зачем это Валентина нужно? Михайловна, это право банка согласно федерального закона. Я не говорю, что банк не имеет права. Я говорю, какой в этом смысл? Что изменится? Ну вот точно так же придет сотрудник, позвонит мне в дверь, я ему скажу то же самое, закрою дверь. Смысл какой от этих действий? Ну и банк уже от общения с вами будет принимать конкретное решение. Так, а от общения с вами есть какой-то смысл в таком случае? Может, так же сразу Михайловна. Надо приступать к выездным специалистам, а не по телефону, если этот разговор, я так понимаю, ничего не несет, если его недостаточно для того, чтобы банку делать выводы и предпринимать какие-то... Алло. Да-да. Здравствуйте, Альфа-банк, инспектор департамента взыскания просроченной задолженности. Меня зовут Николаева Кристина Валерьевна. Александра Вячеславовна. Да-да. Очень приятно. Александра Вячеславовна, по состоянию ваших счетов в банке сохраняется задолженность. Сегодня у вас 538 день оплаты по потребительскому кредиту. Общий долг 9052 рубля. Какой день? 538. Угу. 9052 рубля – это общая сумма кредиторской задолженности. 553 день неоплаты по одной карте кредитной – 253 607 рублей общий долг. И 23 день задолженности – вторая кредитная карта. Здесь вся сумма не выставлена. У вас текущая просрочка – 14 369 рублей. Готовы регулировать вопрос? Нет. Зачем? Конкретно интересует сейчас кредит. Да, я догадалась. Там, где 580 рубля. Что-то там дней, да? Да, 538 дней задолженности. Ну, нет, если 538 дней у меня как бы не появилось за 538 дней желание оплачивать, то сейчас оно тоже вряд ли появится. Так здесь мы не из желания исходим от вашего обязанностей в первую очередь. У вас подписан. Ну, тем не менее, видите, не хватает мне мотивации для того, чтобы оплачивать. То есть вы в добровольном порядке не планируете? Не планируем. Да? Ну, вы знаете, да, я думаю, что банк уже меры предпринял. Документы сейчас готовы на переуступку прав требований долгов коллекторской. Откуда же я это знаю? До готового документа. Мои коллеги вам об этом говорили уже? Да, мне говорили об этом, знаете, сколько раз. И каждый раз 538 дней все равно как бы договор никому не передали, в суд не сходили. Так что не очень я верю вашим словам. Можете не верить. Все по факту будет решаться. Ну, по факту и будем решать. Когда по факту вы передадите уже. Вот и, соответственно, уже с ними будете работать. Но учитывайте, что у них свои комиссионные, бесплатно они не работают. Да это мне фиолетово, платно они работают или бесплатно, никто за ним платить ничего не будет. Вот вы лично с ними и переговорите. Да не пугайте меня, не боюсь, нет. А чем? Чем вас пугать? Ну, я не знаю, а какую цель вы преследуете, когда говорите? Не знаете, какую цель вы преследуете, просто так говорите? Нет. Почему? Я вам говорю для информации, чтобы... Да мне не нужна от вас никакая, я же сказала, что я не доверяю таким, как вы. Мне обещали, все никак не спромоглись. Ну, Александр Вячеславович, я думаю, понимаете, да, что раз мы с вами связываемся, банк про этот долг не забыл, банк прощать его не надо. Да ради бога! Вы можете не прощать, помнить, плакать о нем, ну как бы мне все равно. Александр Вячеславович, да мне тоже все равно. Ну и все, пока тогда. Я выполняю свою работу. Ой, не надо тут плакаться. Я выполняю свою работу. Вот это неинтересно. Вы, если вы закончили, то счастливого пути. Да я спокойна. Я абсолютно спокойна. Вы не в состоянии сделать так, чтобы кто-то переживал. Просто я не понимаю, зачем вот продолжать вот эти разговоры пустые ни в куда. Да я спокойна. Вы себя успокойте. В чем мне успокаиваться-то? Я спокойна. У меня нет долга. Я не переживаю. Так и я не переживаю. И у меня нет никаких долгов. Ну, успокойтесь тогда. Вы просто. Да я спокойна. Чего вы меня успокаиваете? Вы не в себе, что ли? Чего меня успокаиваете? Со мной все в порядке. Вот теперь смех. Кто тараторил сейчас? Так я могу и тараторить, и смеяться, но это не значит, что я неспокойна. Неспокойное эмоциональное состояние. Госпожа психолог у нас тут звонилкой работает. А я-то думаю, в чем вопрос? Теперь все стало на свои места. Все понятно. Три образования. Юридическое, экономическое, психологическое, наверное. Да? У вас все? Да, все, вы можете быть свободны. Ну, все, хорошего дня. Счастливого пути, психологиня хренова. Да. Алло. Алло, Любовь Константиновна? Да. Добрый день, звонок с Совкомбанка, специалист отдела судебного взыскания Громова Екатерина Викторовна. Но они по поводу вашей просроченной задолженности по карте Россошского 50 дней, сумма копать 6900 рублей. Данную сумму вам необходимо оплатить до 20 числа включительно. Оплата только поступит в установлен банком срок? Нет. По какой причине? Не считаю нужным это обсуждать. Любовь Константиновна, у вас задолженность 50 дней. На данном этапе банк имеет право расторгнуть договор, выставить за сумму единовременно. Вы нарушаете 353 грамм закона о потребительском кредите. Нет. Что нет? Ничего я не нарушаю. Ну как не нарушаете? Вам предоставили денежные средства под гарантию поступления минимальных платежей. А вы не оплачиваете. Угу. Понимаете, что банк имеет право подать на вас в суд, и так в таком случае на ваш пенсию будет наложен арест. Я уже давным-давно на это все слышала и сказала, что меня это не смущает. Вперед из песни. Вы понимаете, какая у вас пенсия будет, если 50% будет уходить на задолженность? Да не будет никаких 50% никуда уходить. Почему вы так уверены? Потому что в правовом государстве мы живем, потому что есть закон, который запрещает списывать больше, чем МРОТ. А у меня там пенсия не сильно больше, чем МРОТ. Поэтому... Любовь Константиновна, вы поймите, пожалуйста, что на данном этапе, то есть данный закон не будет распространяться на вас. С чего бы это вдруг на всех распространяется, а на меня не будет распространяться? Это почему это? У вас сколько пенсия? Вас это не касается, сколько у меня пенсии. Вас это не касается. А какого числа получается? И это тоже вас не касается. То есть информация не предоставляется? Чего? Информация не предоставляется? Вы мне предоставьте информацию, на каком основании на меня закон не будет распространяться.